лишь простаки ножом. «Самой любовью иногда», — повторила Анна. «Этого перевода я не слышала, чей он?» «Мой», — скромно сказала Апраксина. Она только забыла добавить, что перевод этот сделан ею экспромтом. Память в последние годы стала все-таки графиню изредка подводить, и вот сейчас она не могла сразу вспомнить ни английского текста, ни русского перевода, а ей уж очень хотелось процитировать Уайльда. Анна откинулась на спинку стула, подняла голову и долго смотрела куда-то внутрь цветущего каштана. Потом произнесла медленно, явно подбирая слова. «Да, мы с Константином любили друг друга. А Наталья знала об этом, и наша любовь ее убивала. Вы с Оскаром Уайльдом правы. А что именно могло в вашем поведении вызвать у нее желание покончить с собой? Да что угодно». Но спросить можно и по-другому. Ожидали мы с Константином такого финала? Желали ли мы его? И ответ на оба вопроса будет «нет». А вот это еще надо доказать. И сделать это будет тем проще, чем больше я буду знать о вашем романе. Именно вы почему? Я же русская, — просто ответила Апраксина. Кто же вас поймет так, как я? Расскажите же мне ваш печальный роман. Я уверена, у вас самой есть сильная потребность высказаться. Почему вы так думаете? Исхожу из опыта. Представляете, сколько несчастных романов я выслушала за свою жизнь, помогая полиции. Русская мисс Марпл. Сомнительный комплимент. Но разве вам в самом деле не хочется облегчить перегруженную душу? Может, и хочется. Но зачем я стану это делать перед совершенно чужим мне человеком? Затем, что другого подходящего человека нет. А может, вы уже успели исповедаться перед Мишей? Миша? Миша — большой ребенок, да еще и сам обремененный детьми. Зачем же я стану нагружать его своими бедами? А он бы вас пожалел. Я знаю, — улыбнулась Анна. Добрее нашего Мишеньки во всей эмиграции не сыщешь. Уж будто бы. Ладно, уточню. В последней эмиграции. Ваша и вправду как-то участливее к ближнему. Тогда почему бы вам не довериться мне? Представьте себе, что я ваша старая тетушка, которую вы про себя считаете слегка выжившей из ума. Слегка полоумной, — поправила Юрикова. Поправка принята, и эта слегка полоумная тетушка совсем неплохо к вам относится. Вы неплохо ко мне относитесь? — удивилась Юрикова. Представьте себе. Знаете, даже когда преступник уже находится в тюремной камере, в чистой и светлой немецкой тюремной камере, я подчеркиваю эту немаловажную деталь — между ним и ведущим дело следователем неизбежно возникают обыкновенные человеческие отношения, токи взаимопонимания или, напротив, резкого взаимного неприятия. Вот и у нас с вами сразу же сложился первый тип отношений. Вы думаете? Уверена. Бывает, что следователь с самого начала предубежден против подследственного и не может этого предубеждения перебороть. В этом случае ему лучше передать дело коллеге, ведь в его руках судьба человека. А вот симпатия — это всегда хорошо для дела. При этом неважно, виновен подследственный или нет. Для пользы следствия все равно крайне важно, чтобы отношение к подозреваемому со стороны следователя было не просто корректным, но и человечным. Он никогда не должен становиться его личным врагом. И вам это часто удается? Всегда. Даже если перед вами, например, убийца. В этом случае мое к нему расположение особенно ценно для расследования. Будто бы. Да. Следователь — это исследователь преступления. Он должен выяснить не только его механику, характер и мотивы, но также и психологическую картину преступления и все сопутствующие моменты, и, конечно, смягчающие обстоятельства. Бывает, что виноват не столько сам исполнитель, сколько ситуация, в которую он попал, окружение, среда. Среда, четверг, пятница. Да не верю я, что на Западе суды придают этому значение. Еще как придают. Иногда послушаешь адвокатов, так это общество виновато перед сексуальным маньяком, загубившим десяток женщин. Он, видите ли, не мог реализовать себя другим способом. У него, бедняжки, оказывается, с детства был комплекс неполноценности. И бедняжка, в кавычках, получает минимальный срок заключения. Весьма характерно для общества, где безработным женщинам в отделах по безработице вот-вот начнут предлагать работу стриптизерок. Я вам не о западном судопроизводстве толкую, а только излагаю свои мысли о том, какими должны быть отношения следователя и подозреваемого.